Я начал с того момента, когда ко мне домой приехал посланец английского короля, и мы отправились в Лондон. — О, — перебил меня Амбруаз, — до меня доходили слухи, что какой-то московит оперировал короля Якова. Я так и решил, что это был ты, и не ошибся. Извини, Юрий, продолжай. И я стал рассказывать об операции Якову. Амбруаз постоянно меня перебивал, уточняя детали. За разговором мне показалось, что мы приехали очень быстро. Вышли у богатого двухэтажного каменного особняка. — Амбруаз, — удивился я, — у тебя же был другой дом. — А теперь этот, еще много слуг. Перед нами гостеприимно распахнулись двери. Мы отправились сразу в трапезную, где по распоряжению Амбруаза слуги стали накрывать на стол. Придворный медик требовал продолжения рассказа, и мне пришлось, глотая слюни, рассказывать об обратном плавании на английском бриге, плене, взрыве крепости и побеге. На глаза Амбруаза возбужденно блестели. Он слушал, затаив дыхание. Когда я дошел до попрошайничества и езды позади экипажей, он хлопнул себя по коленям. Как это мне знакомо! Я сам прошел через такие же испытания. Да что же я тебя мучаю, садись к столу. Я не заставил себя ждать и буквально набросился на еду. Амбруаз же еле успевал подливать вино себе, не забывая и мой бокал. Теперь мыться и подбирай одежду. Слуги отвели меня в комнату, где стоял деревянный чан с горячей водой. Я залез туда, и слуги стали тереть меня мочалками из морских водорослей. Вода быстро стала грязной. Меня вытащили из чана, поставили в тазик и сверху обмыли чистой водой. Да, хреноватая у французов баня, никакого сравнения с русской. Оттуда выходишь чистым не только телом, но и душой. Меня закутали в простыню и отвели к Амбруазу. Долго он стоял перед огромным шкафом, давая мне на примерку свои вещи. Наконец я смог сносно одеться и обуться, и почувствовал себя человеком. Чистый, сытый, в чистой одежде, как немного надо, чтобы на короткое время почувствовать себя счастливым. Я присел на стул и почувствовал, как сами собой начали закрываться глаза. — Эй, да ты засыпаешь? Амбруаз позвонил в колокольчик, вошедший слуга отвел меня в спальню. Еле раздевшись, я рухнул в кровать и уснул. Мне показалось, что спал я недолго, но уж очень захотелось в туалет. На шум вышел Амбруаз. Вместе с переводчиком они по-прежнему пьянствовали за столом. Увидев меня, оба захохотали. Я удивился. — В чем дело? — Да мы поспорили. Сколько ты будешь спать? — Мне тоже стало интересно. — Ну и сколько же я спал? — Ночь, день и ночь. — Вот это да! После побега из испанского плена я впервые был сыт, вымыт, спал в безопасности, не беспокоясь, что нападут разбойники или дикие звери. Зато теперь чувствовал себя прекрасно. Я обратился к Амбруазу. — Не мог бы ты судить меня небольшим количеством денег? Я хотел бы добраться до дома. При первой же оказии я верну долг. Амбруаз снова захохотал. — А почему бы тебе не отдохнуть здесь несколько дней или недель? С твоими руками ты бы мог сам заработать на обратную дорогу, и не только. Но у меня нет с собой инструментов, нет пациентов. Меня никто не знает, нет помещения. Это нереально. Положись на меня, коллега. Инструменты, помещения, пациенты — мои. Руки и голова — твои. Заодно я поассистирую и поучусь, а ты заработаешь. Я немного поразмышлял. Ну, что же, предложение не лишено здравого смысла. Я согласен. Хорошо, сегодня отдыхай, а завтра возьмемся за работу. Я не сомневался в твоем согласии. поэтому уже подготовил пациентов, придворные и просто богатые люди. А теперь надо привести себя в порядок. Одевайся, мы едем к цирюльнику. Мы съездили к цирюльнику, где меня подстригли, привели в порядок бороду и усы. На следующий день я проснулся рано, умылся. Вместе с Амбруазом мы позавтракали и отправились в дом, который француз снимал под лечебницу. Одна за другой подъезжали кареты с господами и дамами. Амбруаз вкратце рассказывал о заболевании. Я осматривал и назначал лечение или предлагал прооперировать. Оперировать совместно решили завтра. Таких пациентов набралось 6. На следующий день мы оба стояли за столом, накрытым простыней и превращенным в операционный. Француз многое почерпнул у меня. Набор инструментов был неплох. В качестве обезболивающего применялась настойка опия. Для стерилизации использовали спирт и огонь. Операции были не очень сложные, но к последней я уже подустал. Сказывались мои приключения. Дома мы обсудили дальнейший план ведения прооперированных пациентов. Так мы работали 10 дней. Операции, вечером обсуждение больных. Амбруаз внимательно все слушал, записывая на листке бумаги. «Тебя сам Бог послал мне учителя, Юрий!» Через 2 недели я почувствовал себя достаточно окрепшим и отдохнувшим. Заговорил с Амбруазом об отъезде. Француз слегка огорчился, но, поскольку нрава был веселого и легкого, согласился со мной. Притащил из комнаты увесистый мешок с деньгами, позвенел ими. «Здесь 50 золотых луидоров, твой гонорар. Тебе его с лихвой хватит на дорогу и на подарки семье». Сказал про подарки он кстати. «Амбруаз, покажи мне лавки, я из Франции еще ничего не привозил». «С удовольствием». Слуги запрягли карету, и мы поехали в город. И все торговые заведения Амбруаз знал хорошо. Анастасии я купил платье по французской моде и благовоние, так здесь называлось нечто похожее на духи. Мише хороший плащ с серебряной застежкой на плече. Себе взял пару пистолетов, запах пороха и пуль. Без оружия я чувствовал себя неуютно, а также кое-какую одежду на смену. Для вещей у кожевенника купил отличный баул из мягкой, хорошо выделанной кожи. Вечером Амбруаз устроил пир в мою честь. Пили и гуляли до позднего вечера. В общем, время провели весело. Испанские приключения казались уже чем-то далеким и смутным.